Антон Грам. Бизнес с самурайским мечом. Краткое содержание книги. Предисловие. Зачем бизнесу катана? Объясняется взаимосвязь между японскими самурайскими книгами и современным бизнесом. Излагается основная идея книги – предложить читателю практические советы из средневековых кодексов страны Ямато, которые подойдут для решения его сегодняшних проблем и помогут добиться успеха. Глава первая. Сокрытая в листве. Японские воины и их сочинения. Небольшой рассказ о произведениях, на основе которых написана эта книга и их авторах. Самурайское сословие, его идеалы и наиболее яркие представители. Знаменитые книги самураев. Хагакуре, Будосё Синсю, сочинения Миямото Мусаси, Токуана Сохо и других воинов. Глава предельно краткая, изложение популярное. Читатель должен встретить здесь не набор скучных фактов и сложных рассуждений, а увлекательную историю, задача которой — ввести его в мир японской самурайской традиции. Глава вторая. Путь самурая. Отношение к бизнесу, к работе — вот основная тема данной главы. Как добиваются столь невероятных успехов японцы? Секрет в том, что современные деловые люди страны Ямато относятся к бизнесу так же, как их предки-самураи, к своему пути. Итак, что же это такое, путь самурая, и какую роль он может сыграть в современной деловой жизни? Путь для самурая — это стержень его жизни, ось, вокруг которой вращается вся его вселенная. Именно это обстоятельство позволяет ему добиваться невероятных, сказочных успехов. Чтобы повторить их, нужно относиться к своему делу как к основному фактору своей жизни, посвящая ему все свои силы. Это непросто, но легкие решения редко приводят к настоящему успеху. Глава третья. Дух самурая. В этой главе рассказывается о том, каким, согласно японским кодексам, должен быть внутренний мир истинного самурая, и, соответственно, как это выглядит применительно к современному деловому человеку. Какими качествами должен он обладать, чтобы добиться победы? Как воспитывать себя? Как совершенствовать свой ум и волю? Какие внутренние установки должны двигать его поступками? На чем, наконец, должно базироваться его мировоззрение? Ответ на эти и другие вопросы должна дать эта глава. Внутренний мир самурая основывается на верности своему долгу, стремлении к совершенству, спокойствию и уверенности. Не правда ли, весьма ценные качества и для современного бизнесмена? Вера в собственные силы играет исключительно большую роль. Ты можешь победить лишь тогда, когда веришь в победу. Нужно всегда считать себя лучшим. Одна из важнейших составляющих самурайского духа – постоянное самосовершенствование. В течение всей своей жизни, каждый день продвигайся вперед, становясь более умелым, чем вчера, более умелым, чем сегодня. Этот путь никогда не заканчивается. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Талант при этом не столь важен, главное — желание и упорство. Практически любой может пережить грандиозный взлет, достаточно приложить к этому определенные усилия. Планка должна быть поставлена максимально высоко. Не имея намерения превзойти остальных в любом деле, какое бы ты ни делал, ты едва ли можешь достичь даже среднего уровня. При этом, чем большим количеством умений и навыков вы располагаете, тем лучше. Вам не следует иметь любимого оружия. Нужно уметь признавать свои ошибки и сразу же исправлять их. Ни в коем случае не бояться сложностей, бросаться навстречу трудным ситуациям храбро и с радостью. Решительность и быстрота, не переходящая в суетливую поспешность, также весьма ценные качества. Принимать решения следует быстро, в промежуток равный 7 вдохам и выдохам. Неудачи нужно переносить стоически, от успехов не впадать в эйфорию. Для этого необходим высокий уровень самоконтроля, сила воли. Если человек заранее не подчинил себе свой разум и тело, он не победит врага. Излишне повторять, что все эти установки должны быть не просто приняты к сведению, а стать неотъемлемой частью характера, практиковаться во всех областях жизни. И на работе, и в быту нужно обладать одним и тем же набором качеств. Важно научиться сохранять боевую стойку в повседневной жизни и сделать свою повседневную стойку боевой. Глава четвертая. Облик самурая. Глава передает опыт самурайских кодексов, относящихся к внешнему виду и поведению идеального человека. Как должен выглядеть истинный воин со стороны? Как он должен строить свой распорядок дня? Вот вопросы, на которые можно найти ответ в этой главе. Забота о своем внешнем виде, казалось бы, уже стала банальной рекомендацией, однако поразительно велико число людей, не считающих нужным ей следовать. Этот вопрос был актуален и для средневековых японских воинов. Авторы кодексов уже тогда делали особый упор на необходимости сохранять чистоту и опрятный вид. Равно безукоризненными должны быть и ваши манеры. Внешне вы должны производить впечатление спокойной силы. Именно это внушит окружающим доверие и уважение к вам. Самурайские кодексы содержат и множество ценных советов по распорядку дня, которые позволят сделать массу работы и в то же время сохранить душевные и физические силы.